«Никто до сих пор этого не понял», — продолжил Аркадий Натанович. «Однако факт, что 14 опытных летчиков на 5 прекрасных исправных самолетах так и не сумели добраться до земли». Последние слова одного из пилотов, уже когда у них заканчивалось топливо, были такими: «Мы не можем определить направление, океан выглядит не так, как обычно, мы опускаемся в белые воды». Старший Стругацкий сделал паузу и буднично добавил: «Спасательный гидросамолет «Мартин Маринер», который немедленно вылетел на поиски, тоже бесследно исчез». «Хорошо быть писателем-фантастом», — сказал Владимир Алексеевич. «Им все можно. За что купил, за то и продаю», — невозмутимо заметил Аркадий Натанович. «Аркадий Натанович правду говорит», — сказал я. «Я тоже читал об этом случае, когда странствовал по Америке. Была статья в журнале «Аргоси». Кажется, за 64-й год». «Да, точно, за 64-й. Автор Винсент Гаддис. Статья называлась «Пхедиадлы Бермуда Триангли». «Смертельный Бермудский треугольник», — перевел Борис Натанович. «Страшно, аж жуть», — сказал охранник Борис. «Слушай, дорогой, я такое могу рассказать про разные случаи в авиации, кушать не сможете», — воскликнул Нодия. «У нас в одной сибирской тайге столько самолетов пропадает бесследно, что этот треугольник от зависти в круг превратится». «Так я не спорю», — благодушно заметил Аркадий Натанович. «Но бесследная пропажа звена «Эвенджеров» — факт». «Бритва Аккама», — сказал Борис Натанович, — «которой мы бреемся каждый день», — подхватил старший брат. «И тем не менее, какой у нас запас хода, напомните», — спросил Владимир Алексеевич. 9000 километров, — сообщил Нодия. «До Берлина можем долететь спокойно, но нам туда не надо». Он надел наушники и попытался связаться с диспетчерской службой аэропорта Иславерди в Сан-Хуане. «Советский борт РС-1 Сергей Ермолов вызывает аэропорт Иславерди», — сказал он по-английски. «Прием». Тишина. Только гул электродвигателя и шум винта, рассекающего воздух над нашими головами. «Советский борт РС-1 Сергей Ермолов вызывает аэропорт Иславерди», — повторил Нодия. «Прием». Тишина. «Странно», — сказал пилот. «Сан-Антонио-де-Лос-Банис». «Советский борт РС-1 Сергей Ермолов вызывает Сан-Антонио-де-Лос-Банис». Он перешел на английский. «Прием». Ни звука. Я огляделся. Свет за прозрачной кабиной гравилета изменился. Свет и краски. Свет будто потускнел, а краски пожухли. На первый взгляд все то же самое, но на самом деле, не то. Синий цвет океана под нами теперь отливал свинцом, да и видимость явно упала. Какая-то непонятная мгла появилась в воздухе. Так бывает при солнечном затмении. Только вот никакого солнечного затмения не наблюдалось. «Попробуй вызвать Гавану», — сказал я. Нодия попробовал. С тем же результатом. «Связи нет», — доложил. «Нас никто не слышит, и мы никого. Эфир вообще пустой, одни помехи». «Главный компас отказал», — сообщил Сергеев, пощелкав пальцем по прибору. «Путевой тоже», — сказал Нодия и добавил по-грузински. «Дзукна. Два впервые такое вижу. Спутниковый телефон», — вспомнил я о чуде современных советских технологий, которая имелась на гравилете. «Однако и спутниковая связь была мертва. В круг, говоришь, превратиться», — осведомился Аркадий Натанович. 9000 километров, это большой запас хода», — сказал Владимир Алексеевич. «Вы обратили внимание, как изменился свет снаружи?» — спросил Борис Натанович. «Я быстро думал. Происходящее мне совсем не нравилось». Вошел Варна, попытался нащупать линии магнитного поля и не смог этого сделать. «При этом ауры моих товарищей просматривались привычно хорошо». «Да что ж такое? Бермудский треугольник в самом деле существует». Вспомнилось пятно безмолвия на самом большом материке Гарада-Лур-Парал-3, обширная область суши размером примерно 80 тысяч квадратных километров, набитая атмосферными, магнитными, погодными и геофизическими аномалиями, словно ящик Пандоры из земной мифологии, бедами и несчастьями. Как там было сказано в древней неписанной инструкции для путешественников, пересекающих пятно безмолвия тем или иным способом: в случае отказа компаса, потери радиосвязи, ориентировки и чувства уверенности, остановись и подожди, само пройдет. К летчикам, правда, до появления гравилетов эта инструкция не подходила, но они всегда старались обойти пятно безмолвия стороной. «Смотрите», — воскликнул обычно молчаливый охранник Антон. «Солнце. Один возьмите его. Два сука. Три земля севера». Глава 5. Экстренная посадка. Остров Западный Кайкас. Разведка. Звезды, планеты и созвездия. Мы посмотрели. Солнце, которое в это время дня и года на этой широте было практически над нашими головами, словно уменьшилась в диаметре и распалась на три маленьких солнца, расположившихся в небе гуськом друг за другом. «Какой-то оптический эффект», — сказал Борис Натанович. «Впервые такое вижу. Даже не слышал о таком», — сказал Аркадий Натанович. «Я, конечно, немного понимаю в двойных и даже тройных звездах», — заметил Владимир Алексеевич, «но здесь явно не тот случай. Каковы наши действия, товарищ Нодия?» — спросил я. «Предлагаю сесть на первый попавшийся остров, вон как раз по курсу виднеется, и переждать всю эту херню». Грузинский акцент появлялся и пропадал у нашего пилота каким-то необъяснимым образом. «Поддерживаю», — сказал я. «Садимся». Машина начала снижение. Остров ромбовидной формы приближался. Теперь было видно, что посередине этого клочка суши имеется озеро. Дальше за ним в туманной мерцающей дымке просматривался еще один, более крупный. «Судя по всему, мы достигли архипелага Теркс и Кайкос», — сказал Сергеев. «Первый остров, думаю, западный Кайкос. Форма, размеры озера посередине. Это он, обитаемый», — осведомился Аркадий Натанович. «Когда-то был, соль тут добывали. Теперь, вроде бы, нет. Необитаемый остров в Карибском море», — прокомментировал Борис Натанович. «Пиратский клад и призрак Флинта. Кино, дорого. Прекрасную туземку забыл», — сказал Аркадий Натанович. «В набедренной повязке, только. Мы женаты», — парировал младший брат. «Нам нельзя. Я холостой, слушай», — радостно воскликнул Нодия. «Веди машину, холостой», — сказал Аркадий Натанович добродушно. «Что ее вести, сама летит. Не машина, ковер-самолет. Мы сделали над островом два круга, стараясь обнаружить присутствие человека или хотя бы какие-то следы. Не обнаружили. Очень странно», — сказал Сергеев, открывая потрепанный путеводитель по Карибам на английском языке. «Здесь написано, что на острове сохранились развалины поселения Янкитаун и даже остатки железной дороги. И еще, кроме соливарин, здесь были плантации сизаля». «Что такое сизаль?» – спросил Нодия. «Агава, насколько я помню», – сказал Аркадий Натанович. «Из волокон делали крепчайшие канаты, снасти и прочее. Полезное дерево. Я, конечно, не ботаник и даже не агроном, но ничего похожего на заброшенные плантации не вижу», — заметил Борис Натанович. «Девственная природа. Вот и я не вижу», — сказал Сергеев. «Хотя смотрю очень внимательно. Все смотрим и все не видим», — сказал я. «Садимся», — принял решение Нодия и мягко посадил гравилет на белый песок широкого пляжа в восточной части острова, поближе к пальмовым зарослям, которые начинались сразу за пляжем. Я посмотрел на часы. Вылетели мы в 9 часов 20 минут. Сейчас стрелки показывали 11 часов 28 минут. Шли мы с крейсерской скоростью 450 км в час. Средняя чуть меньше. Значит, должны были оставить за собой больше 900 км. Наш штурман прав. Карту Карибского бассейна я помню. Это должен быть западный Кайкос. Значит, тот остров, который мы видели дальше, Провиденциалис, третий по размерам остров архипелага, и на нем есть аэропорт. Так зачем мы сели? Я высказал свои мысли вслух. «Предлагаешь долететь до аэропорта?» – спросил Нодия. «Тут всего 20 с небольшим километров», – сказал я. «22 по прямой», – уточнил Сергеев, – «если верить картам. Только я не уверен, что там есть аэропорт». «Как это?» – удивился Борис Натанович. «Очень просто», – догадался Аркадий Натанович. «Как я понял, на карте и развалины этого поселения, как его, Янкитаун», — подсказал Сергеев. «Вот-вот, Янкитаун, должны быть на карте, плюс железная дорога, точнее, ее остатки. Но ничего этого нет, включая остатки соливаренной плантации Агав. То же самое может быть с аэропортом. На карте есть, а в реальности нет. Мистика какая-то», — пробормотал охранник Борис, стоящий рядом и внимательно оглядывающийся по сторонам. «Она, чтоб ее...» подтвердил Аркадий Натанович. «Мне показалось, что они с братом, если и не испытывают от всего происходящего удовольствия, то уж точно не скучают. А ты думал, я почему машину здесь посадил?» сказал Нодия. «Нет там никакого аэропорта, мамой клянусь. Не знаю, как это возможно, но, нет, пока летели ни одного самолета. Но самолеты, ладно, аэропорт маленький, редко летают. Эфир пустой, мертвый завал по всем частотам. Так не бывает, слушай, но так есть. Поэтому сидим и ждем». Я посмотрел на свою короткую тень. Она была одна. Поднял голову. В небе снова сияло одно солнце, и этот странный, будто мертвенный приглушенный свет исчез. Вернулись обычные яркие краски, а по океанским волнам весело скакало множество солнечных зайцев. Все закончилось, а ну-ка, проверь сейчас связь и приборы, попросил я Нодия. Он проверил, все оставалось по-прежнему. Мне очень хотелось слетать с Нодия к острову Провиденциалис и разведать обстановку, но, подумав, я отказался от этой мысли. Слишком рискованно. Если мы попали в какую-то непонятную аномалию, то лучше переждать. Как и было сказано в древней неписанной инструкции для путешественников, пересекающих пятно безмолвия. В конце концов, мы никуда особо не спешим. Все живы, здоровы, у нас имеется оружие, вода и еда. Воспримем это, как вынужденный отдых. Лагерь разбили неподалеку от гравилета, в тени пальм, которые густо росли сразу за пляжем. Хорошо, что перед вылетом нас снабдили запасом бортовых пайков и питьевой водой. В случае чего, продержимся несколько дней, сообщил Сергеев. Несколько – это сколько? – спросил я. 5, если ни в чем себе не отказывать. Неделю, если подсократить рацион. Да и потом не пропадем, сказал Аркадий Натанович. Живности здесь полно. Смотрите, какая черепаха. Отличный суп может получиться, если что. На всех хватит. Мы посмотрели. Здоровенная морская черепаха с размером панциря не меньше метра в длину выползла из травы неподалеку и бодро направилась по песку к прибою, куда через минуту нырнула и скрылась из глаз. «Жалко такую есть», — сказал Владимир Алексеевич. «Если придется, съедим», — сказал я. «Но очень надеюсь, что до этого не дойдет. Интересно, купаться здесь можно?» — осведомился Борис Натанович. «Что там говорится насчет акул в путеводителе?» «Товарищ Сергеев, просто Тимофей», — ответил штурман-механик. «Можно Тима?» Он достал книгу, полистал. «Вот, серые рифовые акулы, акулы-няньки и лимонные акулы. Первые и третьи, самые опасные. С учетом того, что здесь совсем рядом расположен риф Молоссис, я бы не рискнул лезть в воду. Или можно искупаться в озере Катрин, там акул точно нет, и вода соленая. Правда, написано, что оно мелкое, метр, два максимум». День прошел тягуче и расслабленно. Делать, по сути, было нечего. Мы пообедали пайками, подремали в тени пальм, сходили к озеру, где наткнулись на стаю розовых фламинго. Красивые птицы. Купаться, однако, не стали, и впрямь мелко. Время от времени Нодия включал рацию и проверял компас. Все оставалось по-прежнему. Эфир был пуст, а компас напрочь отказывался показывать стороны света. После обеда, ближе к вечеру, наползли тучи и пролился короткий, но мощный тропический ливень. Его мы переждали, спрятавшись в гравилете. После ливня стало чуть прохладнее. Тучи разошлись, солнце все больше склонялось к западу. «Удивительное чувство», — сказал Аркадий Натанович. «Словно мы одни во всем мире. Нет у вас такого?» «Есть», — сказал младший Стругацкий. «Я списываю это на то, что остров необитаем, а радиоэфир пуст». «Психологический эффект?» – спросил старший брат. «Он самый. А то, что на острове нет ни малейших следов человека, тебя не смущает. Возможно, это другой остров, не Западный Кайкас». «Это Западный Кайкас», – сказал Сергеев. «Можешь даже не сомневаться, Боря, за время, проведенное на острове, они перешли на «ты». «Подтверждаю», – сказал я. «И я подтверждаю», – сказал Нодия. «Мы так и не долетели до соседнего острова и не проверили, есть ли там аэропорт», — упрямо сказал Борис Натанович. Мы с Нодия и Сергеевым переглянулись. «До заката еще 2 часа», — сказал Сергеев. «А до Провиденциалиса с его аэропортом, 22 километра, 5 минут лету», — сказал Нодия. «Машина в полном порядке». «А, черт, давайте слетаем», — махнул я рукой. «Невыносимо ждать. Что будем делать, если аэропорта нет?» — спросил Аркадий Натанович. «А его, думаю, нет. Вернемся сюда, на привычное место. Ночуем и завтра с утра, если ничего не изменится, думаем, что делать». «Я мог бы определиться по звездам», — сказал Сергеев. «Уж на Кубу точно вернуться можно. Если нет аэропорта», — сказал Аркадий Натанович, «то может не оказаться и Гаваны». «Твою дивизию», — сказал охранник Борис. «Аж мороз по коже. Вы серьезно?» «Серьезнее некуда. Летим». Я поднялся с песка. «Туда и назад, 40 минут нам на все про все. Все летим?» – спросил Нодия. «Все», – сказал я. «Думаю, лучше не разделяться. Аэропорта на соседнем острове Провиденциалис не оказалось. Так же, как не оказалось там ни малейших признаков жилья и присутствия человека. Такой же тропический остров с девственной природой, как и Западный Кайкас. Возвращаемся», – скомандовал я. Формально командиром гравилета был Нодия. Но за последние несколько часов лидерство как-то незаметно перешло ко мне, возможно потому, что вся затея с Пуэрто-Рико и радиотелескопом была моей, а возможно, и нет. 15-летний капитан, южная ночь наступает быстро, что в Кушке, что здесь, на Карибах. Казалось бы, вот только что солнце валилось в океан, раскрашивая алым, желтым и оранжевым редкие перистые облака и гребни волн, а в следующую минуту небо теряет закатные краски. Загораются первые звезды, и, не успеешь сказать «добрый вечер», как весь твой свет, это пляшущее пламя костра и электрический фонарик в кармане. Все остальное – жаркая летняя темнота, в которой слышен шорох игуан, шныряющих по соседним кустам да крики незнакомых птиц. Конечно, если нет луны, ее и не было. И все-таки, сказал Аркадий Натанович, отправив в рот кусочек хлеба, которым только что вытер тарелку от мясного соуса. Вкусно. Впрочем, в походе все вкусно. Организм требует калорий и готов с радостью переварить что угодно. Он налил себе в алюминиевую кружку чая из котелка, стоящего рядом с костром, с хрустом разгрыз кусочек рафинада, сделал глоток. Божественно. 1000 лет не пил чая в прикуску. Так вот, и все-таки, мы тут все не глупые люди, кое-кто даже с высшим образованием, а двое и вовсе ученые. Предлагаю порассуждать о том, что с нами случилось. Бермудский треугольник с нами случился, буркнул охранник Борис. Сами же рассказывали. Ну хорошо, решительно произнес Борис Натанович, поднялся и направился к гравилету, стоящему неподалеку. Ты куда? Спросил старший брат. На звезды смотреть, ответил младший. Астроном я или где? А ведь и верно, сказал Сергеев, поднимаясь с песка. Звездное небо над головой, лучшая карта штурмана. Через минуту мы все стояли на пляже, метрах в 20 от прибоя, и смотрели в небо. Сейчас начало августа, и мы далеко на юге, сказал Борис Натанович. Значит, большую медведицу не видно, а малая с полярной звездой должны быть над самым горизонтом, на севере. Вот она, он показал на север. Видите, мерцает, удивительная чистота атмосферы. К слову, будь мы в городе или рядом, ни черта бы не увидели. Значит, север на месте, если сравнивать с картой, сказал механик-штурман. Хоть за это спасибо. Прямо над нами, Сатурн, продолжил Владимир Алексеевич Крат, вытягивая руку к зениту. Вон тот, самый яркий, южнее, он повернулся и чуть опустил руку, Фомальгаут. Самая яркая звезда в южной рыбе. У нас, в России, особенно в Ленинграде, не виден. 25 световых лет от Солнца, добавил Борис Натанович. Совсем рядом по галактическим меркам. Смотрим дальше, оживился директор Пулковской обсерватории. Вон там, на востоке, Юпитер и Альдебаран в созвездии Тельца. Чуть правее, к северу, Марс. Красноватый, видите, на западе, Альтаир в созвездии Орла. Еще западнее, яркая, голубоватая, Вега в созвездии Лиры. У нас, в России, она в это время года практически в зените, сказал Борис Натанович. Мы послушно поворачивали головы, следя за его пальцем и звездным небом. Зенит над головой прочертил яркий и быстрый метеорит. Звезда упала, прокомментировал Антон. Не успел. Желание загадать? Спросил Борис. Ага, никогда не успеваю. Желание у нас, думаю, сейчас одно на всех, сказал Аркадий Натанович. Домой вернуться. В смысле, в свой мир. Потому что этот мир точно не наш. Доказательство – отсутствие следов человека. Провал во времени, деловито осведомился Нодия, демонстрируя знакомство с фантастической литературой. Если только не слишком глубокий, сказал Борис Натанович. Созвездия те же и все на своих местах. Так, Владимир Алексеевич, на первый взгляд, да, подтвердил директор Пулковской обсерватории. Хотя, чтобы определить точно, нужны соответствующие инструменты карты звездного неба. Несчастных 500 лет вполне хватит, сказал Аркадий Натанович. В каком году у нас Колумб Америку открыл? В 1492. Примерно так, подтвердил младший брат. Но люди здесь были, я думаю, хоть и не белые, конечно. Или это параллельный мир, сказал я, вспомнив городскую теорию параллельных миров. Все то же самое, только без человека, совсем. Ужас, слушай, сказал Нодия, уж лучше временный провал, тогда хоть какие-то шансы, долетим до Европы и станем там королями, радостно воскликнул Сергеев, с нашими-то знаниями и гравилетом, наши с Антоном оружие тоже лишним не будет, сказал охранник Борис, а то, приосанился Антон, янки при дворе короля Артура, буркнул Борис Натанович, как же, читали, в данном случае, русские, весело заметил Аркадий Натанович. В смысле, советские. И почему обязательно Артур? Можно подумать, Иван Грозный лучше, вздохнул младший брат. Как насчет Александра Невского? Спросил старший. Объединим Русь, скинем татарское иго. А, мечтатели, сказал Владимир Алексеевич. Одно слово, фантасты, он зевнул. Пошли на ночлег устраиваться. День был непростой, устал я что-то. Дежурство решили не устанавливать. Самого страшного зверя, человека, здесь не было, а все остальные не представляли опасности. А змей? Опасливо осведомился охранник Борис. Не люблю змей. Зря, сказал я. Они хорошие и никогда не нападут на человека первыми. Говорю как кушкинец. Да нет здесь ядовитых змей, сказал Сергеев. Мы не видели и в путеводителе про них ни слова. Ладно, неуверенно сказал Борис. Поверю на слово. Кто боится, может спать в гравилете, сказал Нодия. Сиденья раскладываются, двое вместе со мной как-нибудь поместятся. Правильно, сказал я. Командир корабля должен спать в корабле, на всякий случай. Наконец устроились. Нодия лег спать в гравилете, остальные, на одеялах, вокруг угасающего костра. Поболтали о разном, кто курил, покурили и быстро заснули. Вероятно, сказался трудный день. Я проснулся ночью, словно меня кто-то толкнул. Сел, огляделся. Конечно же, никто меня не толкал, все крепко спали. Над головой раскинулось роскошное звездное небо с Млечным Путем и всеми своими Альдебаранами, Сатурнами и Вегами. В кустах негромко цверкали какие-то насекомые, возможно, местные цикады. Костер практически погас. Я подбросил в него несколько веток, посмотрел на часы. 2 часа ночи. Что же меня разбудило, интересно? Бесшумно поднялся и пошел к океану. 2 часа ночи, время, когда прилив уже закончился, а отлив еще не начался. Глава 6. Морской народ. Обсерватория Аресиба. Радиосигнал. Невысокий прибой умиротворяюще накатывался на песчаный пляж. Вряд ли акулы подойдут близко к берегу, они за рифом охотятся, а он дальше, туда не поплыву. Впрочем, даже если подойдут, я их почувствую заранее. А искупаться очень хочется, весь день на жаре. Я разделся догола, вошел в воду, продышался, нырнул, открыл глаза. Ах, хорошо. Мелькнула стайка светящихся рыбок. 2 медузы, словно 2 прозрачных сосуда удивительной формы, наполненных синеватым и зеленоватым светом. Дальше и глубже светились целые поля кораллов, усыпанные желто-зелеными флуоресцентными пятнышками. Так бы плыл и плыл, словно ихтиандр, никому не враг, свой среди своих. Только в такие моменты отчетливо понимаешь, что мы вышли из океана. Просыпается древняя глубинная память и словно говорит тебе: «Здравствуй, хорошо, что ты пришел, мы тебя звали», словно сказал кто-то в моей голове, не по-русски, не по-горацки и не по-английски, вообще не словами, но я понял. 10-11 минут, примерно столько я могу пробыть под водой, не напрягаясь, если напрячься, дольше. Нырнул я меньше минуты назад и не испытывал ни малейшего дискомфорта с потреблением кислорода. Плавать еще и плавать, глубина, 2,5 метра, но можно опуститься и глубже, к самому дну. Зачем, сам не знаю, так мне показалось будет спокойнее, на глубине всегда спокойнее. Я перешел в ворна и нырнул глубже, до дна от поверхности здесь было 7 метров, никакого течения я не ощущал, отлив только-только начался и еще не успел набрать силу. Теперь я видел лучше, хотя, конечно, не так, как на воздухе. Была бы маска для ныряния, другое дело, но что есть, то есть, вот еще что, ни люди, ни селгурды не владеют телепатией, мы не умеем читать мысли, даже в состоянии арна, в самом лучшем случае, тонко чувствовать настроение человека, примерно догадываться, о чем он думает, другое дело, животные и растения, с ними наше общение может приближаться к телепатическому, да, у животных и растений нет мыслей в нашем понимании этого слова, но они чувствуют и могут общаться на биоэнергетическом уровне. Вот к этому общению можно подключиться. Тогда собака принесет вам пачку папирос из соседней комнаты без всякой звуковой команды. Это даже мой прадед умеет. А листья чинары, под которой вы сидите жарким летним днем в одном из парков Ташкента, развернутся так, чтобы тень от них стала гуще и прохладнее. «Кто вы?» – спросил я мысленно. 2 длинные тени, окруженные переливающимися, красивыми и здоровыми салатно-голубыми желтыми аурами, скользнули ко мне из глубины, и в следующее мгновение я увидел перед собой, на расстоянии вытянутой руки, 2 смеющиеся морды, дельфины. Ну конечно, кто же еще? Кажется, мои предположения были верны, и эти животные не такие уж и животные. Ты, понимающий, услышал я, большая редкость. Мы ощутили твое присутствие и позвали. Я пришел, что вы хотите? Пусть люди перестанут нас убивать. Для начала, мы не убиваем людей. Зачем они убивают нас? Сделаю все, что смогу, обещаю. Хотя могу я пока не очень много, скоро сможешь больше. Мы знаем, мы чувствуем, ты не только понимающий, ты древний. Мне 15 лет, мы видим, но ты все равно древний. Все древние были понимающими. Это было очень, очень давно. В те времена люди не убивали морской народ. Мы жили в мире, дружбе и понимании. Потом пришла большая звезда, и люди изменились. Понимающих стало меньше. Потом, еще меньше. Потом еще. Сейчас их почти не осталось. Но ты, понимающий и древний, мы не знаем, как это может быть, но мы видим. У тебя есть вопросы? Да, задавай. Где мы сейчас находимся? Особое место, защищенное, купол искажения реальности. Кто его создал? Мы. Зачем? Морской народ иногда использует его, чтобы отдохнуть, поиграть и поразмыслить. Те люди, которые случайно попадают под купол, гибнут. Так иногда бывает, увы. Повторяем, морской народ не убивает людей целенаправленно, никогда. Что будет со мной и моими друзьями? С вами все будет хорошо. Завтра утром купол исчезнет, и вы сможете продолжить свой путь. Что такое большая звезда? Звезда, которая приблизилась к нашему Солнцу так близко, что ночи исчезли. Когда это случилось? Около 2,5 миллионов оборотов воды вокруг Солнца. Вода, так мы называем нашу планету. Вы, люди, называете ее Земля. Морской народ помнит события, происшедшие так давно. Морской народ помнит все. Получается, когда пришла большая звезда, люди уже были. Да, я задумался. Большая звезда, которая подошла к Солнцу так близко, что ночи исчезли. Случилось это, по словам дельфинов, около 2,5 миллионов лет назад. Ничего невероятного в этом не было. Многие звезды блуждают по галактике вместе со своими планетами, куда их только не заносит. Интересно было другое. Если предположить, как говорится, в порядке бреда, что большая звезда – это Крайта и Грейта, теория о том, что система Крайта-Грейта некогда бродила по галактике, прежде чем занять нынешнее место, не считалась маргинальной среди городских ученых, то единство происхождения людей и силгурдов получало новое подтверждение. Потому что одно дело перенести племя древних людей на расстояние 239 световых лет и совсем другое, пары тысяч астрономических единиц. Осталось только понять, кто это сделал и зачем. Как мне с вами связаться? Позови, когда нужно, и тот, кто ближе, приплывет. Спасибо. Помни, ты обещал. Помню. Хороших снов и доброго будущего всем нам. Дельфины развернулись на месте и бесшумно канули в темноту, словно и не было никого. Я провисел под водой еще с минуту, вслушиваясь и всматриваясь. Затем развернулся и поплыл к берегу. Вышел на песок, постоял под теплым ночным ветерком, обсыхая. Потом оделся и пошел к лагерю. В костре потрескивали новые ветки, оранжевое пламя плясало на лице Аркадия Натановича, который не спал. Сидел возле костра, курил, пускал дым в усы, смотрел на меня с прищуром. «Решил искупаться?» – спросил негромко. «Ага, смыл пот, хорошо. Акулы? Да нет их, они за рифом. Дальше, только дельфины. Встретил их. Что говорят?» – ухмыльнулся Аркадий Натанович. «Вот же чертяка», – подумал я. «Говорят, завтра можно будет двигаться дальше. Прямо так и говорят, прямо так. Не переживайте, Аркадий Натанович. Все хорошо будет. Давайте спать, утро вечера мудренее. Ты ложись, я еще посижу, покурю, поразмыслю». «Хорошо», – пробормотал я, ложась на одеяло и закрывая глаза. «Только купаться не ходите. Отлив уже начался. Опасно». В следующую секунду я уже спал. С рассветом радио и компас не заработали. Видя, как я купаюсь, остальные тоже осмелели и полезли в воду. «Окунулись, и назад», – предупредил я. «Отлив продолжается. Не хочу, чтобы кого-нибудь утащило к рифу. Где акулы? Старый шкипер Вицли-Пуцли. Ты, приятель, не заснул? Берегись, к тебе несутся стаи жареных акул». Один. Немедленно процитировал себя с братом Аркадий Натанович. Впрочем, предупреждение было избыточным, никто не рисковал. Сказывалось отсутствие настроения и куража. Я и сам был расстроен, хотя старался не показывать вида и утешал себя тем, что дельфины не обещали, что все заработает прямо с рассветом. Сказано было завтра утром, а это вполне может растянуться и до 12. Мысль о том, что дельфины могли обмануть, и все это, тщательно подстроенная ловушка, приходила мне в голову, но я ее отмел. Просто потому, что дельфины не лгали, я бы увидел, почувствовал. Думать же о том, что вчерашняя встреча мне просто привиделась, было и вовсе глупо. Я не сумасшедший, ни истерикой галлюцинациями не страдаю. Были дельфины, были. Более того, само их появление и та информация, которую они мне передали, накладывала на меня еще больше обязательств. Хотя, казалось бы, куда уж больше. Моя задумчивость и, связанная с ней молчаливость, была замечена. Несколько раз я ловил на себе внимательные взгляды Аркадия Натановича, который явно начал что-то подозревать еще с ночи, но вопросов пока не задавал. Позавтракали, попили чай, кофе, покурили. Кто курил? Часы показывали почти 11 утра. Солнце палило напропалую, день обещал быть привычно жарким. Я стоял на берегу океана и чувствовал, как в глубине меня нарастает нетерпение. Какого черта, ребята, снимайте уже ваш купол. Надоел. Нам в Аресиба надо. По делу. Срочно. Мне показалось, или кто-то хихикнул. Есть. Заорал Нодия, который уже час сидел в гравилете, шаря по всем частотам. Есть связь, геноцвали. И компас заработал. Летим. Спасибо, произнес я мысленно. До скорых и радостных встреч, ответили мне весело, и я прямо-таки увидел внутренним взором дельфина, машущего мне плавником. Я неопределенно махнул рукой, развернулся и, увязая в песке, побежал к гравилету. Мы взлетели через 10 минут, не желая задерживаться в этом месте. Вижу развалины какого-то поселения и остатки железной дороги, доложил Аркадий Натанович, глядя наружу. «Где?» – спросил младший брат. «Вот они, смотри». «Действительно», – пробормотал Борис Натанович. «Вы, как хотите, а я не понимаю, как это может быть. Искажение реальности», – сказал я. «Ушло искажение, и снова все нормально. Сам не понимаю, что это такое и как работает, но когда-нибудь надеюсь понять. Но самое странное произошло, когда мы связались со всеми, кем надо, наш штурман уточнил курс, и мы поняли, что никто не задает вопроса, где мы пропадали целые сутки. Вскоре выяснилось, что наши радиособеседники, как в Аресиба, так и в Сан-Антонио де Лос Баньес на Кубе свято уверены, что сегодня 10 августа 1973 года, пятница, в то время, когда мы точно знали, что сегодня 11 августа того же года, суббота. Знали, но ума хватило не кричать об этом знании в радиоэфире. «Оно нам надо», – философски заметил по этому поводу Сергеев. «Не хватало еще, чтобы психами сочли. Смотрите, сейчас 11 часов 15 минут. Примерно в это время вчера случился Бермудский треугольник. Очень удобно. Для нас, для всех остальных мы просто продолжаем полет, и только мы знаем про эти лишние сутки. Мы постарели на сутки, а мир этого не заметил», – заметил Аркадий Натанович с философской печалью. «Посмотрим на это с другой стороны», – сказал я. «Мир не заметил, что мы стали мудрее и обрели новые знания. Значит, у нас преимущество». До Аресиба долетели без приключений в начале четвертого. На вертолетной площадке радиотелескопа нас встречали двое мужчин. Один высокий, круглолицый и улыбчивый, в очках, светлых летних брюках и тенниске с короткими рукавами, второй невысокий, плотный, словно колобок из сказки, в сером костюме, рубашке без галстука и с ежиком коротко стриженных волос. Нодия плавно посадил гравилет на бетон и выключил двигатель. Мы вышли. Генри Митчеллу, протягивая руку, подкатился к нам колобок, заместитель директора. К сожалению, господин директор был вынужден улететь в Штаты по делам, не терпящим отлагательств, но обязал меня принять вашу делегацию со всем возможным гостеприимством и обеспечить условиями для работы. Последовала масса рукопожатий и улыбок, в ходе которых выяснилось, что мужчина в очках никто иной, как Фрэнсис Дрейк, известный астроном и большой энтузиаст поиска внеземных цивилизаций. «Давно мечтал познакомиться с вами», — сказал я. «Можно сказать, я ваш фанат. Одна ошибка. На частоте 1,42 ГГц мы ничего не поймаем. Сигнал затухает с увеличением мощности. Но догадка про длину волны в 21 сантиметр гениальна». «Спасибо», — сказал Дрейк несколько растерянно. «А какая должна быть частота?» «Господа, господа», — воскликнул Генри Митчелл. «Сначала устраиваем гостей, потом обед, потом отдых. Мы не устали, Генри», — сказал я. «Правда, товарищи?» Товарищи с энтузиазмом закивали, подтверждая мои слова. «Размещение и обед – это правильно», – продолжил я. «После этого отправляем гравилет назад и предлагаю сразу начать работу». «Да, гравилет», – пробормотал Фрэнсис, обходя машину кругом. «Я, конечно, читал разные фантастические романы, но никогда не думал, что увижу подобную машину своими глазами. То ли еще будет», – пообещал я. «Мои предположения, что наше прибытие на гравилете вызовет определенный ажиотаж, который принесет нам, советским, какие-то преференции, не оправдались». «А чего ты хотел?» – подумал я. «Это обсерватория, радиотелескоп, закрытый объект, даже для американцев с их хваленой безудержной свободой. Если хотел ажиотажа и репортеров, надо было в аэропорту Сан-Хуана садиться. Хотя то, что гравилет увидят именно ученые, люди сдержанные и доверяющие исключительно фактам, тоже хорошо. Все работают», – словно угадав мои мысли, сказал Митчеллу. «Но все очень просили меня попросить вас задержать гравилет, хотя бы ненадолго. Мечтают посмотреть. А, посмотрел я на Нодия и Сергеева. Что скажете?» «Нет проблем, Геноцвали», — ответил Нодия, пригладив усы пальцем. «Мы и завтра с утра можем стартануть, а сегодня вечером покажем людям машину». Так и задумывалось с самого начала, но важно было сделать вид, что эта идея только что появилась. «Хорошо», — кивнул я, — «так и сделаем. Вы не против, Генри?» «Ну что вы», — расплылся Митчелл в улыбке. «Люди будут счастливы». Охранники Борис и Антон синхронно вздохнули, они уже поняли, кому придется обеспечивать безопасность гравилета ночью. Так что фурор гравилет все-таки произвел. Нодия даже покатал самых любопытных сотрудников, сделав круг над обсерваторией на высоте 300 метров. Сотрудники были в восторге. «Время для нас на радиотелескопе освобождалось уже завтра. Поэтому вечером мы окончательно уточнили диапазон частот и область пространства, которую собирались прослушивать. Собрались в небольшом конференц-зале при обсерватории. Я, Владимир Алексеевич Крат, братья Стругацкие, Фрэнк Дрейк, Генри Митчелл и ведущий радиоинженер Мэттью Нуччи, долговязый американец итальянского происхождения, слегка небритый, с вечно дымящейся сигаретой в углу тонкогубого рта. Итак, нас интересует вот это место в рукаве Ориона. Я обвел указкой область на фотографии, спроецированной на большой экран. Вот это слабое пятнышко, двойная звезда, вокруг которой, предположительно, вращается планета, на которой может быть разумная жизнь, достигшая такого технического уровня, что способна посылать сигналы в космос. Расстояние до звезды, если я правильно помню, 239 световых лет, уточнил Фрэнк Дрейк. Все правильно. То есть, ваша гипотетическая цивилизация начала посылать радиосигналы 230 лет назад? Спросил Мэттью Нуччи. Да, подтвердил я. С какой периодичностью? Откуда ж мне знать? Давайте так, слушаем неделю круглосуточно, а там решим, что делать дальше. Это возможно? Я посмотрел на заместителя директора. Мэттью, это возможно? Переадресовал вопрос Генри. Все возможно, пожал плечами радиоинженер. Как скажете. Хотя лично я считаю это ненаучной блажью, сразу говорю. Сильно сказано, ровным голосом произнес Владимир Алексеевич. С точки зрения науки, сказал Дрейк, нет никаких областей пространства, более или менее приоритетных для наших целей. Все, что мы имеем, это умозрительные гипотезы. Мы даже ни одной планеты вне Солнечной системы не открыли. О чем говорить? Они есть, сказал я, не могут не быть, как и внеземной разум. Кивнул Дрейк. Очень на это надеюсь. Частота от 8,2 ГГц до... Договорить я не успел. Дверь в конференц-зал распахнулась и вбежал какой-то встрепанный и лохматый молодой человек в очках, одетый как почти все мужчины здесь. Легкие брюки, тенниска с короткими рукавами, сандалии на босую ногу. «Простите», — воскликнул он возбужденно, поправляя очки на носу. «Господа, кажется, у нас сенсация». «Что случилось, Эрик?» – нахмурился Митчеллу. «Кажется, ты сейчас должен быть на дежурстве. Господа, это наш молодой подающий большие надежды ученый Эрик Хэнкс. Очень приятно», – пробормотал Борис Натанович. Остальные, включая меня, благосклонно кивнули головами. «Я и есть на дежурстве», – ответил молодой человек. «Но кому не позвоню, никто трубку не берет, в том числе и вы. Вспомнил, что вы здесь должны быть». Поставил аппаратуру на запись и рванул бегом. «Идемте скорее, а то через 25 минут Каллиста уйдет в мертвую зону, и сигнал прервется». «Каллиста?» – пробормотал Дрейк. «Спутник Юпитера?» «Он самый», — подтвердил Эрик. «Причем здесь Каллиста? Сигнал пришел оттуда». «Какой сигнал?» «Инопланетный», — заорал Эрик. «Сигнал, посланный инопланетным разумом. Чего я прибежал, по-вашему? С-диапазон, частота 2,87 ГГц, длина волны, 12 сантиметров. Там слова, вы понимаете? Слова, мать их, на незнакомом языке». «Записал?» — спросил Митчелл. Молодой, подающий надежды ученый-радиоастроном закатил глаза. «Через 10 минут мы были на рабочем месте Эрика. Даже Владимир Алексеевич крат не отстал, хотя слегка и запыхался. Мигали огоньки приборов, крутились катушки магнитофона. За окном густел южный вечер на Карибах. «Сейчас», — провозгласил Эрик, плюхаясь в кресло. «Сейчас сами все услышите. Даю громкую связь». Он тронул верньер настройки, щелкнул клавишей. «Хэгарат Заратака Миндуна Хардзуна, Бурусант Зарбереслика, Укэтач Чивиокеан, Лур, Дженди, Сидисме». Прорвался из динамика сквозь помехи низкий мужской голос и тут же повторил. «Роуд Хэгарат Заратака Миндуна Хардзуна, Бурусант Зарбереслика, Укэтач Чивиокеан, Лур, Дженди, Сидисме». Один из повести братьев Стругацких «Трудно быть богом». Глава 7. Сенсация. Риск. Дело благородное. Действуй, сынок. Любимая газета. Внимание. Говорит звездолет «Горное эхо» с планеты Гарат. Перевел я про себя. Командир корабля Береслика. Мы прибыли с миром. Земля, люди, отзовитесь. Прием. Молодец, Бери. Подумал я. Добился своего. А ведь кое-кто помнится, сомневался в тебе. Ну что ж, до скорой встречи. Ты не поверишь, что тебя ждет. Откуда идет сигнал? Говорите. Деловито осведомился Дрейк. По предварительным расчетам, район Юпитера. Точнее, Каллиста. Юпитер, Юпитер, пробормотал Дрейк, что-то вспоминая. Через полтора года, в 75-м, очередное великое противостояние, сказал я. Юпитер должен приблизиться к Земле на расстояние 3,95 астрономических единиц, или 590 миллионов километров, добавил Владимир Алексеевич. Примерно. Все правильно, подтвердил Эрик Хэнкс. Я уже сверился со справочником. Он похлопал по толстой книге на столе. Сейчас до бурого джупа 434 миллиона миль или 698 миллионов километров. Период обращения Каллиста вокруг него 16,69 земных суток. Радиосигнал идет оттуда почти 40 минут и, он посмотрел на часы, через 12 минут Каллиста уйдет в зону радиомолчания на 8 суток. Фак, выругался Митчелл. «Погодите», — сказал Нуччи, — «это не может быть передача с какого-нибудь земного аппарата, что у нас сейчас в космосе в том районе». «Ничего», — ответил Хэнкс, — «русские, он покосился на нас, позавчера и 5 августа запустили два аппарата к Марсу, но, это не мы», — быстро сказал Владимир Алексеевич. «Да понятно, что не вы», — горячо воскликнул Хэнкс, — «и не мы, все, что у нас вместе взятых есть, летает сейчас по орбитам вокруг Земли». Да там вообще другие частоты для связи. Это Каллиста, говорю же. Не верите? Сами проверяйте. Я быстро думал. Значит, горное эхо, звездолет, которым должен был управлять Ким Раргели, наконец, достроили, и он добрался до Солнечной системы. Неожиданно. Я-то собирался станцию дальней связи на Луне строить, а оно вон как. Но почему изменили план для первого полета? Помнится, мы собирались лететь вообще в другую сторону. Значит, были получены новые данные, ответил я сам себе. Скорее всего, подтверждающие то, о чем мне сообщили дельфины. Если городские астрономы доказали, что 2,5 миллиона земных лет назад наша система Крайта-Грейта зацепила краем Солнечную систему в своих блужданиях по галактике, то один этот факт мог изменить планы. А уж если после этого вычислили, что на третьей планете от этого, ничем не примечательного желтого карлика, теоретически может быть жизнь. Да, это могло сработать. Значит, прилетели, огляделись и выбрали систему Юпитера для временной базы. Разумно. Можно оставаться незамеченными и наблюдать за Землей. Перехватывать радиопередачи, учить языки, думать, решать. Вот и решили, послали сигнал. Не очень понятно, почему на городском, но... Стоп, наверняка это сделано специально. Мои соотечественники дают время землянам осознать, что в Солнечную действительно прилетели братья по разуму. Потому что, если сразу обратиться по-английски или по-русски, возникнут обоснованные сомнения. Но что делать в этом случае мне? Момент выбора. Или отдавать инициативу другим и потом долго доказывать, что ты не верблюд. В смысле городец, или, я посмотрел на часы, 10 минут до ухода коллиста в радиотень, рискованно, черт, очень рискованно, все последствия того, что я собираюсь сделать, просчитать невозможно, что ж, кто не рискует, тот не пьет земное шампанское с городским твинном, коктейль, который я придумал только что. Одну минуту, господа товарищи, прервал я горячее обсуждение присутствующих. Это важно. Мы можем передать на коллиста сообщение, прямо сейчас, пока у нас есть несколько минут, на том же языке. Как это, на том же? Не понял Нучичи. Потом объясню, пообещал я. Времени мало, но они должны понять, что мы их услышали и даже знаем, откуда они. И откуда, скептически осведомился Фрэнк Дрейк. Планета Гарат, они же сами сказали, двойная звездная система Крайта-Грейта, 239 световых лет от нас в рукаве Ориона. Звездолет, на котором они прибыли, называется Горное Эхо. Ну, что ты собираешься им сказать? Спросил меня по-английски Аркадий Натанович. Что мы их услышали, знаем, кто они и готовимся к переговорам и встрече. Разумно, кивнул Борис Натанович. Генри Митчелл, Мэттью Нучичи и Эрик Хэнкс переглянулись. Митчелл вытер носовым платком пот со лба, едва заметно кивнул Нучичи и пробормотал. «Если что, уволюсь, так и знайте». После чего быстро перекрестился ладонью справа налево. «Ну да», — подумал я, — «американец итальянского происхождения, католик». Нучичи переключил что-то на приборах, достал микрофон на подставке, быстро проверил и сказал. «Работает. Садись и говори, у тебя 5 минут, мне хватит и одной». Я уселся, пододвинул микрофон и... Волнуясь, сказал по-городски, «Внимание, говорит Земля, меня зовут Сергей Ермолов, приветствуем экипаж звездолета «Горное эхо» с планеты Гарат системы двойной звезды Крайта-Грейта в Солнечной системе, добро пожаловать, готовимся к переговорам и встрече». Сделал двухсекундную паузу и повторил сказанное, «Это были одни из самых напряженных и даже где-то безумных часов в моей жизни, нужно было, первое, связаться с руководством Союза и доложить, что миссия в Пуэрто-Рико удалась, пусть и не так, как мы предполагали. Второе. Разработать дальнейшие планы. Третье. Объяснить, откуда я знаю язык пришельцев. Последнее было одновременно и труднее всего, и проще. Труднее, потому что я сам не понимал, каким образом сознание инженера-пилота Кимра Рагели с планеты Гарат попало в тело советского мальчишки Сергея Ермолова. Проще, потому что не приходилось лгать и напускать туману. Я просто говорил, что есть, но сначала все-таки, руководство. В Москве было без 5 минут 2 часа ночи, когда я вышел из административного здания обсерватории и направился к вертолетной площадке. Солнце только что зашло, и запад пылал красивыми и яркими закатными красками. Незаметно появились Борис и Антон, охраняющие гравилет. «Молодцы, бдят, что-то случилось», — осведомился Борис, подходя. «Много чего», — сказал я, — «но к нашей безопасности сие не относится». «Если ты об этом, пока во всяком случае». «Ага», — глубокомысленно заметил Борис и отошел. Я залез в гравилет, снял трубку спутникового телефона. На этот раз он работал. В Москве была уже суббота. Зная привычки Леонида Ильича, я позвонил сразу на дачу по телефону известному очень немногим людям. Длинные гудки. 1, 2, 3, 4. Только бы сработал. На Кайсосе, помнится, этого не случилось. Впрочем, там вообще никакая связь не работала. «Слушаю», — послышался в трубке сердитый хрипловатый, уже ставший родным, голос. «Доброй ночи, Леонид Ильич. Простите, что разбудил. Сережа, ты, что ли?» Голос генерального секретаря Коммунистической партии Советского Союза потеплел. «Он самый. Еще раз прошу прощения за поздний звонок. Ну, ты же, небось, не просто так звонишь? Погоди, я в кабинет перейду. Я прямо-таки видел, как Леонид Ильич встает с кровати, сует ноги в тапочки и, подхватив телефон, шлепает в кабинет. Можно переключить вызов на аппарат в кабинете, но он не умеет этого делать, ему проще так», — чиркнула спичка. «Ага», — закурил свою любимую новость. «Нет, не бросит он курить. Ну и ладно, не волить не стану. Слушаю тебя», — голос бодрый, проснувшийся. «Звоню из Пуэрто-Рико, Леонид Ильич, из обсерватории в Аресибо. У меня сразу 2 новости и обе сногсшибательные, или даже сногосшибающие, так что вы лучше сядьте». «Да сижу я, сижу, нашел дурака». «Сногосшибающие в хорошем смысле или плохом, это как посмотреть, но лично я думаю, все-таки, в хорошем». «Давай, выкладывай», и я выложил. Сначала про дельфинов, а потом, на закуску, про городский звездолет «Горное эхо», сидящий на коллиста. Это мой звездолет, Леонид Ильич, в том смысле, что я им должен был управлять, инженер-пилот Ким Раргели, и он же советский мальчик Сережа Ермолов, сказал Брежнев. Так получилось, я не виноват, тебя никто ни в чем и не винит, пока. Что значит, пока, а то и значит, говоришь, на городском, ответил, на городском. Как товарищам это объяснил и американцам, сотрудникам обсерватории, объяснил, как есть, и что, поверили, у них есть выбор, ответил я вопросом на вопрос, нет, но жди, что тебя объявит городским шпионом, не мы, но такие обязательно найдутся, особенно среди твоих друзей-американцев, Леонид Ильич, я советский человек, знаю, ладно, когда начнется, тогда и думать будем, а пока значит... Так, назначаю тебя полпредом Советского Союза в общении с городцами. Кому как не тебе. Постарайся, чтобы они прилетели на нашу территорию. Это важно. И вот еще что. Пусть Фидель подождет с подарком. Надо, чтобы гравилет у вас под рукой был. Пока вы там, в обсерватории этой, ладно, сам ему позвоню. Эх, мало охраны, говорил я. Все нормально будет, Леонид Ильич, заверил я. Подключу свои сверхспособности, если что. Подключай, возможны провокации, и вы должны иметь возможность в любой момент покинуть Пуэрто-Рико. Думаю, обойдется, Леонид Ильич, у нас с американцами сейчас хорошие отношения, даже отличные, я бы сказал. А как только им станет окончательно ясно, что единственный настоящий посредник в общении с городцами это я, будут еще лучше. Это тебе так кажется, плохо ты их знаешь, в лицо улыбаются. А за спиной нож острый держит, который, воткнут тебе в спину, не задумываясь при малейшей возможности. Хорошо я их знаю, Леонид Ильич, жил с ними и работал, кусок хлеба и глоток пива делил. Нормальные они ребята, просто выгоду свою упускать не хотят. Ладно, бог с ними, с американцами. Какие планы насчет городцев? Все-таки Юпитер и этот, как его, Каллиста, это охренеть, как далеко. Думаю, надо, чтобы они перебрались на Луну. И думаю, что так и будет. Тратить полтора часа, чтобы отправить и принять сообщение, это слишком. Они и сами это понимают. А уж с Луны. 6 секунд туда-назад плюс время на обдумывание. На Горном Эхе имеется малый планетолет, способный садиться на планеты с атмосферами. Эдакий космокатер. Во всяком случае, планировался при мне такой. Вот его можно использовать для миссии на Землю. А почему звездолет не может сесть? На Байконуре места хватит. Звездолет не предназначен для посадок на планеты с земной силой тяжести и выше. Даже с наличием гравигенераторов. Только в самом крайнем случае. Да и то, долго рассказывать, Леонид Ильич. И потом, это вопрос безопасности. Для нас тоже, но в основном для городцев. Представляете, если с Горным Эхом на Земле что-нибудь случится? Брежнев помолчал. Я молчал вместе с ним. Да, наконец сказал генеральный секретарь, ты прав, пусть остаются на Луне, но этот космокатер, только к нам, на Байконур, а еще лучше, сразу в Подмосковье, сядет космокатер в Подмосковье, запросто, на том же аэродроме Чкаловский сядет, отлично, вот туда их и направляй, в конце концов, их единственный соотечественник, советский человек и живет в Москве, веский аргумент, усмехнулся я, хотя, если я и дельфины правы, то мы все соотечественники, и городцы сейчас просто вернулись на прародину. Голова кругом, признался Леонид Ильич. Дельфины еще, ты уверен вообще, что тебе это не приснилось? Леонид Ильич, ладно, верю. У нас-то промысел дельфинов запрещен с 66 года, если мне память не изменяет, но есть и другие страны. С ними будем работать. Спасибо, Леонид Ильич, пока ни за что. Так говоришь, ты с дельфинами телепатически общаешься? Что-то в этом роде. А я так могу? Вряд ли. Этому учиться надо с детства, а вы уже не ребенок. Городцы могут, почти все. Земляне, нет. Значит, детей можно научить? Можно. И не только этому. Вы не поверите, на что способен человек, если его правильно учить. Отчего же не поверю? Поверю. Достаточно на тебя поглядеть. Но погоди. Тогда получается, главное, не технологии, которые нам могут дать городцы, а совершенно другое. В верном направлении мыслите, Леонид Ильич. Средняя продолжительность жизни на городе – 180 лет. Городцы почти не болеют. А если болеют, то в абсолютном большинстве случаев умеют вылечить себя сами, используя резервы собственного организма. память, физическая сила, скорость реакции, зрение, слух, обоняние. Все это развито гораздо лучше, чем у людей, плюс куча других качеств. При этом гарацы, они же силгурды, воспитаны если и не в духе марксизма-ленинизма, то близко к этому, о чем я уже говорил. Да, помню, и это очень хорошо, хотя я предвижу серьезные трудности, связанные с идеологическими разногласиями. Суслова же нет, у нас и без Суслова хватает идеологов. Что такое идеология, ты понимаешь? Ну, это власть, не стал дожидаться ответа Леонид Ильич. А власть это то, с чем люди расстаются неохотнее всего. Неохотнее всего люди расстаются с жизнью, не удержался я. Все-таки пацан ты еще, вздохнул Брежнев на другом конце провода. Хоть и взрослый, а пацан, впрочем, это хорошо. Молодые легче переносят удары. В общем, так, задачу понял, так точно. Вести переговоры с горацами, постараться убедить их перебраться на Луну и направить делегацию в Подмосковье, на аэродром Чкаловский, остерегаться возможных провокаций и держать хвост пистолетом. Молодец, сегодня же вышлю тебе подмогу, Петрова и Баширова, попросил я. Петров как раз должен уже выздороветь. Этих клоунов, хмыкнул Брежнев, впрочем, дело они знают, надо признать. Ладно, будут тебе Петров с Башировым, да, писателем этим, фантастом, как их, братья Стругацкие, подсказал я. Аркадий Натанович и Борис Натанович. Вот-вот, скажи, что я рассчитываю на их воображение, хороший русский язык и умение формулировать правильные мысли. Партия не забудет. Я лично не забуду. Ты понял? Понял, Леонид Ильич. Воспитание нового человека коммунистического будущего, их конек. Думаю, они не подведут. Действуй, сынок, сказал Брежнев, и его голос дрогнул. Времена наступают исторические, не побоюсь этого слова, и ответственность на тебе, великая, не подведу, Леонид Ильич. Еще один вопрос, давай, пресса, думаю, это важно, могу прямо сейчас позвонить знакомому журналисту комсомолки и надиктовать ему сенсационную новостную заметку. Если сделать все быстро, то уже утром советский народ первым в мире узнает, что люди не одиноки во вселенной, хм, а что, давай, это будет правильно. Но смотри мне, без отсебятины, голые факты, не сомневайтесь, Леонид Ильич, теперь все, спокойной ночи, спокойной, звони в любое время, да, погоди, слушаю, пусть твоя охрана дежурит у телефона по очереди, на случай, если возникнет нештатная ситуация и нужно будет срочно позвонить, понял, Леонид Ильич, до связи. Я положил трубку и тут же набрал домашний номер Аркадия Горского, совсем охренели? Послышался в трубке знакомый недовольный голос. «Третий час ночи. Просыпайся, Аркадий», — сказал я. «Это Ермолов. Срочное дело. Серега, что случилось? На этот раз все хорошо. Только что я говорил с Леонидом Ильичем Брежневым, и он лично разрешил позвонить тебе и сообщить сенсационную новость. Даже так? Ага. Записывай. Хрен там. У меня теперь диктофон есть. К телефону подключенный», — гордо заявил Горский. «Не хухры-мухры». Тогда включай диктофон. Включаю. Вчера, 10 августа, астрономическая обсерватория США, расположенная в Аресибо, Пуэрто-Рико, поймала радиосообщение, посланное иной цивилизацией, продиктовал я. Сообщение пришло из окрестностей Юпитера, со спутника этой планеты, Каллисто, и шло до Земли около 40 минут. В радиосообщении говорилось, что межзвездный корабль «Горное эхо» с планеты Гарат прибыл в Солнечную систему с миссией дружбы и сотрудничества. Планета Гарат расположена в нашей галактике на удалении 239 световых лет от Солнца и вращается вокруг двойной звезды Крайта-Грейта. Населяют планету силгурды, которые ни внешне, ни генетически ничем не отличаются от нас, людей. По некоторым данным, около 2,5 миллионов лет назад двойная звездная система Крайта-Грейта прошла сравнительно недалеко от Солнечной системы, зацепив ее в районе орбиты Плутона. Каким-то образом одно или больше племен наших далеких предков были перенесены с Земли на Гарат. Так возникли силгурды, с которыми у нас одна общая родина – Земля. Добавим к этому, что гаратцы намного опережают землян не только в научно-техническом развитии, но и развитии общества и личности. На Гараде нет войн, нищеты и социальной несправедливости, а средний гарадец живет около 180 лет, не зная болезни и немощной старости. Всеми этими достижениями гарадцы готовы поделиться с нами, и нам, землянам, тоже есть что им предложить. Свершилось то, о чем тысячелетиями мечтало человечество, глядя в звездное небо, мы нашли братьев по разуму, и они оказались не просто на нас похожими, а такими же людьми, как и мы. Конец новостной заметки. Заголовок придумай сам, отредактируй, подписать можешь своим именем. Надо заметить, соображал Горский быстро. Говоришь, сам Брежнев дал добро, деловито осведомился он. И все это, чистая правда, не розыгрыш, сам, не розыгрыш. Когда я тебя разыгрывал, верно, не было такого. Третий час ночи. Ладно, в крайнем случае сделаем спецвыпуск, но утром он будет в киосках Союзпечати, кровь из носа. Спасибо, Серега, я твой должник. Ни за что, сказал я. Действуй, и Родина тебя назабудет. Положил трубку, вышел из гравилета. Над головой уже мигали крупные южные звезды. В быстро сгущающейся темноте угадывались фигуры Бориса и Антона. «Поужинайте, ребята», — сказал я. «Сначала один, потом другой. Ночь будет трудной, но завтра подмога должна прилететь. И вот еще что. Дежурьте у телефона посменно. Может быть срочный звонок. Все сделаем, Сергей Петрович, не волнуйтесь», — ответил Борис. Глава 8. На что способна администрация Белого дома? Звонок в ЦРУ. Даешь свободу информации. Ждать 8 суток, пока коллиста выйдет из зоны радиомолчания за Юпитером, не пришлось. Видимо, получив наше сообщение, на горном эхе сначала офигели, а потом поняли, что 8 суток – это слишком долго. Что делать эти 8 суток? Исследовать коллиста и Юпитер? Да ладно, в системе Крайта-Грейта есть свои газообразные планеты-гиганты, и они мало чем отличаются от Юпитера, Сатурна, Нептуна и Урана. Но главное, они не за этим прилетели. То, зачем они прилетели, находится на третьей планете от местного Солнца, планете под названием Земля, на которой, как выясняется, уже знают о существовании города из системы двойной звезды Крайта-Грейта и даже владеют городским языком. Непостижимо. Особенно с учетом того, что человечество едва-едва сумело добраться до Луны и технологически отстает от силгурдов, минимум, на 200 земных лет. Так откуда, спрашивается, они знают язык? Я знал командира горного эхо Берризалика. Старше меня на несколько лет опытный космолетчик, надежный товарищ и настоящий лидер, которому легко подчиняться. Мы не дружили, но всегда были в нормальных рабочих товарищеских отношениях. Знал я и на что способен горное эхо. Запаса хода хватит, чтобы спокойно пересечь Солнечную несколько раз туда и обратно, от орбиты Плутона до орбиты Плутона. В общем, топливо и энергию можно не экономить. И какое решение в связи с имеющимися обстоятельствами примет Берислика? Я бы на его месте увел горное эхо с орбиты Коллиста. Думаю, на спутник они не сели. Зачем? Вышел из радиотеней и продолжил так интересно начавшийся разговор.